Ja, wir gehören. Nein, schon wieder. Nicht dann. Мы европейцев, но английский язык почти родным стал, и к джинсам наш народ давно привык, не модным стало молиться и в музеи ходить, но почему-то материться и метанол глушить ни современным не называю, ну и огромная страна, но нас мало, со стороны наша гордыня смешна. На правый путь станет страна, и на мужчинам спокойно вздохнуть не сможем. Да, не сможем. И все станет хорошо. Очень. Вообще.